Глава 29. Стельмах. Просыпаюсь от того, что правая рука жутко затекла. Шею, откинутую на подголовник сиденья, просто ломит от долгого пребывания в одной позе. Надо же, умудрился вырубиться в сидячем положении, чего со мной никогда не случалось. Похоже, совсем организм вымотался за эти дни и ночи. Пора прекращать свои метания. Сжимаю в кулак пальцы правой руки, возвращая мышцам подвижность, и слышу рядом тихую возню. Почувствовал непонятное мне движение под боком. В следующее мгновение открываю глаза и понимаю, что-то не так. Рукой я не могу пошевелить не потому, что отлежал, а потому, что мне в подбородок утыкается светлая макушка белокурой соседки. Алия, прижавшись сбоку и пристроив свои ладошки у меня на ноге, а голову на плече, сладко посапывает, щекоча дыханием шею. Черт! Вместе с очнувшимся сознанием просыпается обоняние, которое улавливает потрясающий запах девушки. Волнующий, тонкий и изысканный аромат ее шампуня и геля для душа. Не пойму, что за вкус, но ей определенно идет. Душу в себе желание уткнуться носом в эту самую макушку. А следом за обонянием в чувство приходит осязание. И тут я уже просто замираю, боясь сделать хоть одно лишнее движение и нечаянно не разбудить. Тело, предатель, кайфует, получив, наконец, странную, но дозу объятий от желанной девчонки. Не знаю, что эта дерзкая малышка увидела во сне, но ладошка на моем бедре сжимается в кулачок, собирает ткань штанины и... твою ж... бурчу себе под нос. Это какая-то пытка, хуже адского котла. Мне кажется, я уже скоро от внутреннего жара и гигантского стояка на нее начну распадаться на атомы. Благо, покрой узких брюк не открывает живописную картину, но боль жуткая от соприкосновения с молнией. Сидеть нет мочи. Не спи, у меня на плече Лия, я бы уже подскочил. «Извините, вам нужен плед?» — шепчет, нависая над нами все та же стюардесса. «Ваша девушка не замерзла?» «Она не...» «Замолкаю, потому что...» Не нахожу смысла оправдываться. Внутреннему эгоисту очень даже польстила такая формулировка. «Ох, Стельмах, куда ты катишься?» «Давайте плед и помогите мне», — перевожу взгляд на Бейдж. «Лера». Общими усилиями нам с девушкой удается накинуть махровую тряпицу на плечи Лии. А я умудряюсь еще вытащить из цепкого захвата руку. Разминаю затекшую конечность и аккуратно, чтобы не потревожить крепкий сон, обнимаю блондиночку за плечи, притягивая к себе. Вот так смотришь на это миловидное создание, особенно на спящее, полнейшее спокойствие и умиротворение на лице. И удивляешься, откуда в хрупком тельце столько силы. «Спасибо», — киваю стюардессе. Девушка коротко улыбается и оставляет меня наедине с моим личным мучителем. Я не знаю, не представляю, что творится и как мне из этого дерьма выпутаться. За все мои годы никогда меня так не тянуло к кому бы то ни было. И это страшно неконтролируемый процесс. Стоит только расслабиться хоть на мгновение, как ноги несут в ее сторону. Если раньше это была физиология и чисто мужская потребность в красивом женском теле, то теперь... Сука, явно не поэтому я вчера сидел около их с мышкой дома. И не поэтому не зашел. Не поэтому я сегодня соврал про то, что собирался зайти. Почему? Мучил себя этим вопросом, не переставая. А на ум приходит... Только одно, четко характеризующее ступор в моей голове слово. Ответственность. Она определенно не из тех девушек, не того круга, с которыми я имел сомнительное счастье общаться. Надо же. Но Серганов действительно, несмотря на вспыльчивый и задиристый характер девушки, вырастил ее настоящей леди. Если такое слово вообще еще можно применить в нашем, резко сменившем ценности 21 веке. И связавшись с Ильей, я буду обязан взять на себя не только ответственность за свои поступки, но и за нее, и за ее дочь. А я не уверен, что готов так кардинально менять свою жизнь. Совершенно неосознанно, уставившись в иллюминатор, запускаю ладонь в разбросанные по спине девушки светлые, слегка вьющиеся локоны. Тело прошибает мощный разряд тока, пробегая легкой волной вдоль позвоночника и устраивая фейерверк ощущений в трясущихся ладонях. Быть так повернутым на ком-то — это неправильно. Думать о ней сутками — ненормально. Вне зависимости от того, один я или с кем-то, в мыслях только Алия. Уснуть мне больше так и не удается. Воображение, к сожалению, богатое и устраивает мне танец развратных картинок, пока главная виновница сего буйства в моей голове безмятежно спит. До аэропорта Стокгольма остается примерно час-полтора, когда хрупкое создание у меня под боком заелозило и проснулось, поднимая на меня свой растерянный сонный взгляд светло-голубых глаз. «С добрым утром. Улыбаюсь». Когда постепенно, сбрасывая остатки сна, взгляд девушки проясняется, а щеки заливает нежный румянец. Сама невинность. Девушка-загадка. Либо я идиот и не с теми общался, либо Алия Серганова — уникальная представительница женского рода из тех, кто все еще умеет смущаться. И надо признать, льстит то, что в краску ее загоняю, похоже, только я. Ни на Гая, ни на этого ее Егора такой реакции я не замечал. «Я уснула, да?» — шепчет Алия, отстраняясь, лишая меня своего тепла, к которому успел привыкнуть за эти без малого 2 часа. Откидывает с плеч покрывало и приглаживает ладошкой волосы. Слегка растрепанный вид ей определенно идет. Придает особый шарм и добавляет моему коварному сознанию пищу для новых фантазий, намекая, что было бы неплохо проснуться с ней утром в одной кровати. Там наверняка сексуальность зашкаливает. «А что шепотом?» — отвечаю в тон. «Да просто...» — опять тихо поджимаются упрямые губы. «Ух, не знаю, Артем...» — выдает уже громче. «Извини, я как-то сама не заметила, как уснула». «Ничего, это было необычно, но мне понравилось. Можем повторить на обратной дороге». Желание дразнить рядом с ней достигает своего пика. Гадом не был никогда, но ее мне нравится провоцировать и выводить на эмоции. Нравится, когда Алия сбрасывает маску безразличия и теряет учтивый тон, отвечая с не меньшим напором и дерзостью. Чувствую себя пацаном малолетним. Еще чуть-чуть и за косички начну дергать. Мужику под 40, твою мать. «Думаешь, я настолько невезучая, что и обратный билет у нас на одно время и соседние места?» Выгибает бровь, и нежные губы растягиваются в ехидной ухмылке. «Думаю, вряд ли бы ты нашла еще такого терпеливого и заботливого попутчика». «Да, кстати, спасибо за плед. Пойду приведу себя в человеческий вид». Лия поднимается с места и успевает выйти в проход как раз в тот момент, когда до этого абсолютно ровно летящий самолет слегка пошатнуло. Видимо, зона турбулентности. Девушка даже вскрикнуть не успевает, как теряет равновесие, и прекрасно так падает в мои объятия, усаживаясь на колени. «Все бы ничего». Но одна ладошка очень не к месту упирается, куда не следует. «Твою ж, Лия!» — рычу сквозь стиснутые зубы. «Я без приключений, похоже, не долечу до форума», — вздыхает девушка, отдергивая руку от ширинки брюк. «Извини, очень больно, да?» Морщится, заглядывая своими невинными глазами и хлопает ресничками, словно нашкодивший ребенок. Но мы-то оба понимаем, что не столько совесть проснулась, сколько она явно ощутила мою продолжительную боль рядом с ней. «Если тебя интересует, все ли ты мне там отдавила, то да, дорогая, на продолжение рода мне надеяться теперь не приходится». «Ух, остряк!» — припечатывает мне кулачком по плечу. «Может, времени на более важные дела, чем прыжки по постелям любовниц, найдется?» «Теперь мне к ним и идти не с чем». Еще один удар в плечо. «Ладно, заслужил». Девчонка поднимается на ноги и, абсолютно по-детски показав язык, уходит в уборную под сопровождением моего голодного взгляда и тихого смеха. Остаток полета проходит в штатном режиме. Эмоции немного спадают, и после ланча мы всерьез опускаемся в обсуждение рабочих вопросов. Честно говоря, не ожидал, что Алия так неплохо разбирается в рекламе, и маркетинг ей явно не чужд. «Почему ты еще не работаешь на фирме отца?» — спрашиваю, пока идем по зданию Стокгольмского аэропорта. Он предлагал, я отказалась. «Почему?» Я искренне удивлен ее ответом. «Современная молодежь только сидит и ждет, когда обеспеченный папашка вложит в ее рот золотую ложку. У тебя неплохо подкованная речь, острый язык и умение критически мыслить. Сейчас на этапе запуска отелей нам в отделе рекламы очень не хватает таких людей. Потому что не хочу от кого-либо зависеть. Да и фамилия», — бросает взгляд через плечо Лия, оглядываясь на меня. «Что фамилия?» «Знаешь, неприятно, когда за твоей спиной говорят, что ты по блату попала в фирму. Мол, отец устроил и бла-бла-бла. Знаю, проходила». «По крайней мере, работа стабильнее и спокойнее, чем то, чем ты занимаешься сейчас». «Откуда ты знаешь, чем я занимаюсь сейчас, Стельмах?» «Серганов, Гаевский. Продолжать?» «Кстати, я не знал, что вы с Гаем друзья, но вы очень похожи на самом деле». «У вас с ним что-то было?» При упоминании о друге моментально вспоминаются приемы его слишком вольные замашки. Гасить злость становится все тяжелее, потому что все внутри бунтует против мысли, что у нее кто-то есть. Но приходится себе напоминать, что я не имею прав на нее. Следовательно, будь добр, Стельмах, удуши свою ревность. А это, как ни печально признавать, было именно оно, разъедавшее изнутри, как кислота, губительное чувство. Дошел я до такой мысли не далее, чем вчера, на юбилее друга. «Почему тебя это так волнует?» Девушка неожиданно останавливается и смотрит в упор. «Какая тебе-то разница, Артем?» Молчу, не зная, как ей объяснить, почему меня это волнует. Правду сказать точно не могу. И так уже ляпнула лишнего в самолете. Завести тему о том, что он ей не пара. «Проще отмолчаться, да, Тем?» Переходит Лия на шепот и подходит ко мне. «Я не понимаю, что с тобой происходит, что творится в твоей голове, но твое тело тебя выдает». «Не боишься, что однажды я устану держать это тело под контролем? Исход не пугает?» Шиплю сквозь зубы, кроша эмаль в порошок. «Если бы пугал, 5 лет назад я бы не подошла к тебе в клубе. Учись смотреть немного дальше, только своих хочу». И так же стремительно, как остановилась, она разворачивается и мчит от меня в сторону парковки. Намек прозрачен, как никогда. Мне практически в лоб озвучили, чего хотят. И почему я до сих пор, как проклятый монах, пытаюсь ее отдалить от себя? Обрадовался, идиот, что можете нормально общаться. Забудь. С ней нормального в твоем понимании ничего не будет. Моргнуть не успеешь, как ошейник на шею наденет и под каблук загребет. Что-то забыла. Выхожу из здания аэропорта, когда девушка мнется около машины такси в ожидании. Собственно, не торопился ее догнать, зная, что без своего чемодана, который неожиданно проснувшийся во мне джентльмен забрал у нее, никуда Алия не уедет. Удачного выступления на форуме пожелать. Думаю, мы за эти дни еще не раз увидимся. Сомневаюсь. Усмехаюсь такой самонадеянности и ставлю перед ней аккуратный кожаный чемоданчик. До, надеюсь, не скорой встречи. Отворачивается от меня Лия и прячется в салоне авто. Водитель, получив отмашку, быстро срывается с места. Провожаю взглядом уезжающий транспорт и мечтаю в данный момент только о том, чтобы кто-нибудь дал мне хороший пинок.